В одиночестве я провел сутки. Предполагаю, что сутки. Меня покормили за это время трижды, и один раз, устроившись на лавке, я поспал. Еще я перерыл часть библиотеки и не нашел ни одной книги на русском или хотя бы на английском языке. Одна латынь. Этого времени папистам показалось достаточно, чтобы посчитать меня готовым к разговору. Меня отвели в другое помещение, по виду кабинет. Два окна в дальней от входа стене давали достаточно света, но мутные стекла в них не позволяли разглядеть улицы. В центре находился стол, слегка напоминающий парту из советских фильмов про школу, только скошенная вперед крышка у него не поднималась. Я не поленился проверить. Еще имелся стул с мягким сиденьем и жесткой спинкой, буфет с напитками и парочка раритетных книжных шкафов. «Ваше рабочее место, Игорь», — сообщил мне тень, приглашающим жестом указывая на стол. «Да вы, блин, бредите!» — огрызнулся я. «Вы меня похитили, чтобы записать в церковную школу?» Брюзжал я не совсем искренне. Как ни крути, а было интересно, зачем католики все это затеяли и как планируют меня использовать. Ответы, блин. В моем положении они были нужны, как воздух. «По большому счету, да», — спокойно кивнул мой конвоир. Дождался, пока я усядусь, и положил на столешницу пухлую картонную папку. «Изучайте. Если вам что-то понадобится, на буфете есть звонок. Нажмите на кнопку, и к вам придет кто-нибудь. Я тоже буду неподалеку». «Это вы так намекаете, чтобы я не пытался обратиться к Дару?» «Напрасно. Я его постоянно проверяю. И буду проверять, ясно?» «Как угодно». С этими словами сеньор Тень собрался было покинуть помещение, но я удержал его. «Пока не ушли, Альдо, организуйте какую-нибудь музыку здесь. Только не записи григорианских хоралов, прошу. Легкая классика подойдет». Если его и задела моя попытка им командовать, он никак этого не продемонстрировал. Разве что ироничной полуулыбкой и легким кивком. «Конечно, я распоряжусь». Из чистой вредности, ну и еще чтобы проверить границы дозволенного, я все же решил оставить за собой последнее слово. Когда видящий был уже в дверях, я бросил ему в спину: «Если с папистами в будущем не заладится, я бы взял вас на работу, Альдо, дворецким». На что ожидаемо ответа не получил. Выргулся в полголоса, вот зачем было это мальчишество, и раскрыл папку, отметив с мрачным удовлетворением, что все документы в ней подготовлены специально для меня. Текст был на русском. Готовились, собаки серые. Я не понимал, чего от меня хотят, но был полон решимости это выяснить. Желают, чтобы я изучил документы? Пожалуйста. Делать тут все равно больше нечего, так что я с удовольствием почитаю и попробую обратить новое знание в оружие против своих тюремщиков. Может, они и лишили меня дара, но мозги-то пока не извлекли. Сперва я просто лениво перелистывал содержимое папки, но вскоре неожиданно для себя увлекся и полностью погрузился в чтение. Настолько, что монаха, принесшего массивную колонку и включившего что-то похожее на Баха, едва заметил. Графики, диаграммы, таблицы, короткие аналитические записки, длинные стенограммы каких-то совещаний, распечатки с лент новостных агентств и пожелтевшие от времени вырезки из газет. Передо мной было настоящее исследование, и посвящено оно было одному вопросу – магии. Чего-то подобного я ожидал. Все-таки паписты были селекционерами и евгениками именно в данном направлении. Подобного, но не совсем такого. Уклон у этого исследования был не в контроль одаренных или выявление передающихся по наследству качеств. Как бы толковее объяснить, что мне подсунули? Скажем, научная работа, довольно удобно структурированная, кстати, о вырождении аристократических семейств. Не в плане близкородственных связей и связанных с этим болезней вроде слабоумия. Скорее, тема данной диссертации называлась бы «Угасание дара». Масса интересных сведений было в этой папке. Например, генеалогическое древо одного монаршего семейства Западной Европы, на котором было наглядно продемонстрировано значительное снижение силы дара от первого поколения до ныне живущего, или фотографии 20-летней давности, на которых были запечатлены полевые испытания магических способностей правителя восточноевропейского герцогства. Все было подписано на тех же фото. На них же носитель королевской крови в щебень разнес скалу, а рядом имелось пояснение, сообщавшее о том, что у его деда силы хватило бы на весь горный массив. Выжимки из хроник различных локальных войн, начиная с 15 века и заканчивая идущими прямо сейчас. естественно, с упором на уровень нанесенных повреждений и число жертв применения того или иного аспекта. Рассматривался в исследованиях вопрос не только боевой магии. Были упомянуты и целители, прежде чуть ли не с того света вытаскивающие смертельно больных людей, а сегодня лишь ускоряющие регенерационные возможности организма. Говорилось о берсерках, в одиночку выходящих против тысяч и побеждавших в сражении, о молниях, выжигающих города, и о стенах из огня километровой длины.